по мере нашего бытия в Иисусе Христе есть заветное желание. Это то, о чем мы чаще всего молимся в молитве, касательно самого себя. И вот, не знаю, как списки ваши, я думаю, они тоже пополняются. Часто во время прочтения Писания или Слова Божьего мы что-то пополняем в свой молитвенный список для того, чтобы начать молиться о чем-то чуждом для нас, ранее неизведанном или неприобретенном. Особенно, когда мы увидели в каком-то человеке какое-то качество или увидели истину в Библии, которая ранее так не акцентировалась, не открывалась нам, мы дополняем ее, чтобы не потерять мысль. Бывает такое, да? Вот чтобы только не потерять эту мысль, эту чудесную мысль, которую никогда не чувствовал и когда никогда в себе не находил. И перед своей проповедью я просто хочу поделиться с вами тремя мыслями, которые я записал на этой неделе себе. И может, они кому-то послужат до назидания. Кто-то, кто имеет уже, возблагодарит Бога очередной раз, зная, что это есть и приумножается. Одно из первых вещей, которые я записал себе на этой неделе, это напоминание о том, что подлинная цена вещи познается со временем ее приобретения. Иногда вещь может стоить дешево, но приобретя ее, по прошествии времени мы узнаем ее подлинную цену. Я приведу обычный случай из реальной нашей жизни. Мы, специалисты, никогда не советуют покупать дешевые товары. И они объясняют этой причиной. Там или подделка, или фальшь, или в процессе времени откроется то, что ты не увидишь сразу же. И поэтому, когда мы покупаем дорогой товар, мы в добром смысле этого слова уверены в том, что цена этой вещи скажется и со временем. И бывает, когда, я теперь приведу обычные примеры с нашей жизни, когда кто-то нам предлагает какую-то работу. Вы знаете, особенно если вы человек талантливый и владеете многими науками, знаете языки, имеете хорошее образование, нам могут предлагать часто различную работу. Но иногда только по прошествии времени, когда работа может первоначально выглядеть очень успешным мероприятием, но если она не была оценена как должна или не была Богом открыта, последствия этой работы в жизни моей или твоей, то мы можем сожалеть со временем, что мы согласились на первый взгляд с хорошей работой, с хорошей зарплатой, с хорошим коллективом. Иногда мы можем опрометчиво принять от кого-то какой-то подарок, но мы можем не подумать о том, от кого мы приняли подарок. Потому что со временем человек, от которого мы приняли подарки, может еще больше с тебя и с меня взять за принятый подарок. И мы можем не взвесить, какой подарок мы приняли. Бывает такое, я расскажу вот обычный пример в моей семье, когда к моей сестре пришли неверующие люди и подарили такой подарок. Он дорогой, но он развращает детей. Он дорогой, действительно дорогой подарок. Но стоит ли принимать подарок, если ты знаешь последствия принятия этого подарка? Я еще раз обобщу эти мысли. Ценность вещи, даже если она дешевая на первый взгляд, или даже если она очень выгодная, познается со временем. Поэтому человеку, у которого ограниченные способности анализа пребывание на работе, пользование этой вещи или взаимоотношением с человеком, от которого ты принимаешь подарок или материальную помощь, ограниченность заставляет человека чаще молиться и просить: «Боже мой, ты мне больше открывай, давай мне больше мудрости познать, какова подлинная стоимость будет этого мероприятия в моей жизни, подлинная стоимость принятой или купленной вещи в моей жизни и подлинное последствие дружбы с тем или иным человеком». Вторая мысль, которую я записал себе на этой неделе, звучит следующим образом. «Все мне позволено, но не все полезно». Христианину на протяжении всей своей жизни нужно анализировать и испытывать, что именно для тебя будет служить во вред. Я еще раз повторю, христианину на протяжении всей своей жизни нужно испытывать во всем, к чему мы не соприкасаемся, что именно для тебя и для меня будет служить во вред. Я приведу отъявленные примеры, чтобы очень ярко это показать. Если человек, страдая педофилией, после обращения ко Христу получит предложение работать в детском садике, стоит ли ему соглашаться на это предложение некоторое время? Не стоит. Если человек, у которого была склонность к воровству, особенно материальному, должно ли ему принимать приглашение или участвовать в тех мероприятиях или в тех делах, которые не будут контролировать его в обращении с материальными средствами? Нет, этому человеку самому нужно оценивать, что на протяжении его жизни служит ему во благо, а что вредит. И это нужна мудрость каждому человеку. Во-первых, от человека требуется искренность в испытании самого себя. Мы называем это самоанализом. Это проведение с Богом определенного количества часов в своей жизни, чтобы Бог открывал лично тебе, что служит тебе во вред. Позвольте сказать еще одну очередную вещь, которую я пополнил в свой дневник. Это образ жизни бедного человека. Мы часто слышим проповеди и в церкви, и по телевидению, и от мудрых братьев, которые учат нас, тому, что человек является банкротом перед Богом. И учат нас тому, чтобы мы воспринимали это верой. Особенно, когда ты хорошо надет, и речь твоя поставлена, ты не ощущаешь себя банкротом. Или если в жизни твоей видимый лоск успеха, успех в твоей семье, успех в твоей работе, стабильный заработок, нужно принимать верой, что ты остаешься бедным и банкротом. Даже если за тобой тянется большой шлейф множественных побед, все равно нужно верой принимать, что каждый день, вне зависимости от предыдущих побед, является, еще раз подтверждает твое банкротство. И какую мысль я записал себе в дневник? О том, что иногда моя жизнь, мое понимание банкротства – мое понимание, то, что в голове, не соответствует жизни банкрота. Человек, который ощущает себя банкротом, очень часто спрашивает Божью волю, ища его в молитвах. Очень часто обращается к Слову Божию, которое есть свет. Очень часто. Человек, который чувствует себя банкротом, он... Посмотрите на банкротов в мире. Они постоянно ищут, кому позвонить, у кого занять, кто, возможно, возьмет часть его обязательств на себя. Человек, который понимает свое духовное банкротство, его жизнь, практическая жизнь должна подтверждать его знания. Подтверждать. Это хорошо, что я знаю, что я духовный банкрот, но образ жизни мой, если просто меня записать на кассету и показать, будет ли выглядеть как жизнь духовного банкрота? Может иногда это не произойти. Спасибо большое. И теперь я бы хотел перейти к теме, которую хотел бы с вами поделиться. Когда мы читали Ветхий Завет, мы не замечали такого для нас знакомого слова сегодня, слова «совесть». Мы его не замечали по одной причине, потому что, читая Ветхий Завет, вы никогда его и не встретите. Совесть в Ветхом Завете не встречается. Перечитывая Новый Завет, резко перейдя в Новый, вы как будто видите перед собой дилемму. Резкое появление понятия совести в Новом Завете, и притом достаточно частое. Более того, пространные рассуждения, особенно апостола Павла о совести, которые мы встречаем в послании к Римлянам в 14 главе, которые мы встречаем в послании к Коринфянам, это шлейф, тянущийся из 8 главы и заканчивающийся концом 10 главы. Мы слышим вдруг о совести. Первый вопрос, который задает себе человек. Почему Ветхий Завет не говорит о совести, а Новый Завет уже не просто говорит о ней, но и взывает к ней, как к некому авторитетному инструменту в жизни человека, который человек обязан использовать, которому человек обязан прислушиваться. Нас особо интересовали эти вопросы, поскольку мы знаем, что такое совесть. Совесть – это естественный закон, находящийся внутри меня. Совесть – это закон, находящийся внутри, который диктует мне, как поступать правильно, как поступать неправильно. Да, конечно, по мере слуха нашего. Это закон внутри, который или осуждает мои действия, или оправдывает. Это один в один, как описывает апостол Павел в послании к римлянам, в самом начале, когда он рассуждает о язычниках, которые, по сути, я прочитаю этот стих, «Ибо когда язычники, не имеющие закона по природе, законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их, в мыслях их, то обвиняющая, то оправдывающая одна другую». Это очень хорошее и простое определение совести. Это что-то внутри живущее, это что-то внутри, что-то живущее во мне, что обличает или оправдывает меня. Но позвольте спросить, братья и сестры, есть ли у кого-то Библия? Дело в том, что Библия сама по себе носит похожую функцию. Особенно разделы, которые касаются заповедей, которые касаются закона. Они поступают таким же образом. Они или оправдывают нас, или осуждают нас. Но вы знаете, некоторое время назад я столкнулся с проблемой того, что иногда заповеди Божьи скорее служат для оправдания моих неправильных дел, нежели чем для помощи мне. Я приведу один из примеров. В Библии сказано, что муж – это есть глава своей жены. Это хорошее определение. Особенно мужья часто понимают это. Но не имея от Бога мудрости, можно оправдывать свою тиранию, оправдывать свою вседозволенность в управлении женой, ссылаясь на Божью заповедь, что есть глава семьи. И действительно, когда молодые люди приходят на консультирование, особенно семейное, с первого беглого взгляда оба из них правы. Особенно, если они христиане и ссылаются на заповеди Божьи. Кто обличит их? И когда послушаешь одного и второго, и одному говоришь прав, и второму прав. Вопрос, кто виноват? Кто поможет в таких деликатных вопросах? Ведь в мире столько нестандартных, очень специфических случаев, которые буквально Писание не поможет нам решить. Буквально. Вот мы, иногда человек приходит, вот покажи мне прямо такое же место в Писании. Нету такого места в Писании. Нужно мудрость иметь от Бога и закон внутри себя. Я приведу еще один пример. Когда мы обижаем людей, особенно если мы знаем какую-то тайну, особенно если он когда-то открывался нам, и когда мы находимся в обществе людей, в какой-то группе, если мы его вдруг обидели, и он это показал нам и другим людям, мы можем обратиться к другим и сказать, «Ну разве я его обидел?» Но вот вы свидетели. Но только он знает, и только ты знаешь, что ты обидел его. Возможно, ты сказал какой-то намек, который никто никогда не понял, но ты и он знал этот намек. И действительно, иногда наше поведение внешне может выглядеть очень благочестивым и праведным, но только совесть, живущая внутри, может обличить человека в неправильном поведении. Я приведу еще один пример. Сокрытая от глаз других работа. Все ли люди видят, что ложит повар внутрь бутербродов, внутрь чебуреков, которые продаются в городе? Конечно, никто. Есть очень много различных видов работ, которые никто никогда не увидит. Это работы, сокрытые от глаз других людей. Это скрытые детали в сложных механизмах жизни. Кто обличит человека в этих случаях? Невозможно над каждым человеком поставить надзирателя. Ни в коем случае. Невозможно человеку 24 часа читать закон Божий. Кто поможет человеку в таком случае? Мы предстаем перед дилеммой. Или нам умножить количество видеокамер за человеком и умудриться поставить одну видеокамеру прямо нам в мозжечок. Или мы научим человека стяжать закон Божий и научиться ходить по этому закону. Если я являюсь отцом, и я знаю, что детей нужно воспитывать в некоторых ситуациях строгостью, некоторые могут обличить меня в том, что я не строгий отец, а то, что я суровый. Я могу оправдаться Божьей заповедью, что я не хочу потакать сыну моему. Я могу оправдаться Божьей заповедью о том, что я должен наказывать сына моего. И действительно, никто не может до конца человека обличить в этой грани, кроме его совести и Духа Божьего, находящегося в нем. Мы с вами уже говорили на предыдущем собрании, мы много примеров приводили, когда заповедь граничит беззаконием буквально в миллиметр, когда мудрость может перерасти в лукавство, когда разборчивость может перерасти в прихоти, когда благодарное сердце может перерасти в льстивое сердце. Мы много таких случаев рассматривали. Кто поможет человеку, кроме его совести, узнать, так правда же он делает или нет? Итак, я хочу спросить у вас, каким же образом оправдывались те люди, которые жили до появления закона? Ведь были такие праведники, как Ной, были такие праведники, как Енох, как Авраам, Исаак и Иаков. Каким образом Библия говорит, что они угодили Богу? Может ли угодить человек Богу, живя не по закону любви? Может ли угодить Богу? Каким образом люди до появления закона ходили с Богом, да еще и каким-то образом нравились Богу? Ведь мы знаем, что закон был дан нам только после выхода израильтян из пустыни. Это закон письменный, который письменно предписывал нам, каким образом нам поступать, который письменно осуждал наши деяния, осуждал наши помыслы. Каким образом люди, живущие до закона, угождали Богу? Ответ. Они жили по совести. Кто ходил с Богом и ходил в Духе Святом, те жили по совести в Духе Святом. Это был естественный закон человека. Вы никогда не задавали себе вопросом, почему морские черепахи не учат своих детей, имея, возможно, письменный какой-то закон, каким образом им поступать? Почему дети птиц через некоторое время полностью повторяют повадки своих родителей? Почему у медведей дети выглядят как медведи? У лисиц как лисица? У волков как волки? Им достаточно нужно некоторое время, чтобы опереться, чтобы возмужать, и они полностью повторяют повадки и образ жизни своих родителей. У меня был вопрос к Богу. Почему это не произошло с человеком? Почему, если Бог, сотворивший всю вселенную, и мы, наблюдая за ней, можем видеть, что они не учат своих детей так, как сегодня Бог нас учит через закон? У меня был вопрос к Богу. Почему ты не сохранил твой ДНК в нас, чтобы нам жить так, как ты? Неужели нам, лисице нужно заканчивать семинарию, чтобы быть как лисица? Неужели волку нужно оканчивать теологическую семинарию в волковскую, чтобы быть как волк? Почему христианину сегодня нужно пройти курс обучения, чтобы стать Богом, как Бог, богоподобным? Что произошло с человеком? Ведь мы видим, что в процессе всего творения Бог влаживает образы подобия в потомков. Мы это наблюдаем сплошную, глядя за природой. Что произошло с человеком? У меня прямой вопрос. Тогда что могло повредить тому ДНК, тем Божьим предрасположенностям, характерам? Простите за такое слово, повадкам даже поведения, взгляда, как он ведет свой разговор, как он общается с ближним, как он смотрит на жизнь. Почему вдруг я это не нахожу в себе после рождения? У меня вопрос. Что может повредить Божьей ДНК, Божьей природе внутри меня? Ответ. Моя воля. Ни у кого из животных нет воли. только моя воля, она может повредить, она может изменить той естественной воли, которая была заложена в нас от Бога. Оказывается, Бог, имея свободную волю, не отличаясь, имея большое отличие от всех существ во Вселенной, сотворяет богоподобное существо, это существо человек. И он вкладывает туда полностью свою природу, образ поведения своего, образ мышления своего, общение с мамой, с папой, с животными, общением с духовным миром. Он вкладывает полностью природу в свое дитя. Но дальше, когда возрастает дитя, он предупреждает его и говорит: «Ты был создан по образу моему. И есть всего лишь одна вещь внутри тебя, которая может повредить мою природу. Это твоя воля. Если твоя воля примет, подчинит себя тому закону, который ты найдешь внутри себя, когда ты был сотворен, я говорю так к Адаму, потому что он первый носил образ Божий и неповрежденный. Если ты воспринимаешь все желание, все, что внутри тебя, то ты только развиваешься в этом. Ты дальше идешь. Ты имеешь то богатство привычек, то богатство желаний, которое я прямо вложил в тебя. Благодаря этому мы познаем, что произошло в Ветхом Завете. Когда человек захотел поступать по собственной воле, он захотел вести себя не так, как ведет Бог, не так, как ведет Божья семья. Он захотел поступать по-своему. Мы видим, что сердце человека и внутренний нравственный закон, которому он перестал подчиняться, овладевают человеком. Более того, сердце человека огрубевает настолько, что он даже и не прислушивается к нему. И мы это называем сегодня в мире «огрубелая совесть». Когда негодяя, по идее, когда мы у него спрашиваем, вроде бы совесть его и не обличает. То же самое произошло с человеком. И именно по этой причине Бог дает письменный закон. Потому что совесть человека не могла уже руководить человеком. Совесть человека была огрубелая, совесть человека стала низкая. Совесть человека, даже человек, я верю, возможно, не прислушался к своей совести, как должно было быть. И я ставлю акцент. Совесть – это был естественный закон поведения внутри человека. Естественный закон поведения внутри человека. После этого приходит закон. И законом Бог как будто выпрямляет, как будто вразумляет человека и показывает, каким образом он должен ходить. Но вопрос, естественное ли это явление в жизни Божьей семьи, которая должна была ходить по совести в Духе Божьем, по совести с Богом? Я думаю, что это один из главнейших ответов на вопрос, почему совести мы не находим в Ветхом Завете. Читая книгу Евреям, мы находим слова, что совесть в Ветхом Завете не была очищена. Пожалуйста, у кого есть возможность, перечитывайте дома книгу Евреям. Но только после пришествия Иисуса Христа, я прочитаю этот стих, сказано, что совесть наша очищается. «То коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу, живому и истинному». И когда мы переворачиваем страницу, мы читаем, каким образом теперь человек приближается к Богу. «Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердце от порочной совести, омыв тело водой чистую». В этих стихах нам Бог открывает что-то новое для нас. Вдруг Бога начинает интересовать совесть внутри тебя. Более того, Бог обещает в своем слове, что Он совесть твою может очищать от грязи. Твоя совесть со временем может стать и Божьим мерилом праведности и неправедности, что доброго, что недоброго. Но Он говорит путь. Это кропление кровью Иисуса Христа. И более того, далее Писание уже призывает нас поступать по совести в Иисусе Христе. Если в Ветхом Завете это было такое испорченное чувство внутри нас, которому Бог уже не мог призвать человека, взывать и поступать по этому чувству. Он не мог. Это низкое, это подлое чувство внутри нас было. Это искаженное, неправильное. То в Новом Завете внутренний закон внутри человека, он освещает И он даже говорит человеку, где можно получить освящение, чтобы человек вырос и, внимание, начал руководствоваться со временем естественным законом, совестью, в Духе Святом внутри тебя. Я не просто так сказал «совести в Духе Святом», потому что христианин возрастает к этой ступеньке, только придя к Иисусу Христу, имея начаток веры. Мы дальше рассмотрим, что такое немощная совесть. Потом он возрастает больше, начинает руководствоваться, прислушиваться к голосу совести. Но самое идеальное состояние – это очищенная совесть в Духе Святом, когда не только своей совестью ты руководствуешься, но и волей Божьей. Когда ты чувствуешь Его Дух, когда ты чувствуешь Его голос, когда ты чувствуешь Его руководство. Итак, мы с вами говорили о Аврааме и Исааке, мы говорили о Ное, мы говорили о Енохе, и мы говорили, что эти люди каким-то образом угождали Богу. Вы знаете, оказывается, что если сегодня Бог разрешает и даже повелевает восстанавливать такой инструмент внутри тебя, как совесть, естественный закон, то человек может угождать Богу, восстанавливая свою совесть и руководствоваться по своей совести. Но мы делаем одно «но». Мы делаем одно «но». Человеку не сразу же позволяется пользоваться своей совестью, когда он приходит в Церковь Божию, потому что она искажена грехом. И человек, который захочется руководствовать своей жизнью, новоначально перешедший в веру только по своей совести, он будет склонен согрешать, делать неправильные выводы, неправильно оценивать ситуацию. Поэтому мы учим такого человека в церкви, и мы учим потом самого себя, мы приучаем себя читать Писание и читать заповеди Божьи. И Писание как будто выпрямляет нашу совесть. Оно учит, в каком векторе может наша совесть работать. Оно учит грани, по которым мы можем руководствоваться своей совестью. И, кратко говоря, мы учимся жить по совести, но в Слове Божьем. Как только мы видим и чувствуем, что наша совесть выходит за грань Слова Божьего, мы сразу же понимаем, что совесть наша еще не является подлинным руководством внутри меня, как нужно поступать. Когда мы обнаруживаем совесть внутри себя, мы ощущаем противоречивое чувство. Я читал заметку Ильина, если не ошибаюсь, о том, как он обнаружил совесть внутри себя. Он описывает это, как будто он обнаруживает чуждое себе создание внутри, которое не совещается с внутренними желаниями, которое не интересует внутри нас наше желание, не интересует наша выгода, совесть не интересует наш комфорт. Совесть даже не интересует, есть ли у тебя что кушать сегодня или во что тебе надеться. Он вдруг обнаруживает совесть внутри себя, он стал Детем Божьим, как что-то такое, которое стало жить другим законом, другой жизнью внутри. Вдруг, когда он принимает Иисуса Христа, он замечает, что в его душе начинаются какие-то конфликты. Он замечает, что совесть внутри его толкает его на несуразное, непрагматичное. Позвольте сделать акцент. Совесть толкает его непрагматичное с человеческой точки зрения дела. Отдать другому обувь – это отнюдь не прагматичное занятие. Отдать друг другу еду – это совсем не прагматичное занятие. Вмешаться, когда нужно заступиться за кого-то и поплатиться своей репутацией – это отнюдь не прагматичное занятие. Он замечает, что появляется какое-то руководство внутри. И далее он говорит, что у него было две возможности. Вы знаете, это воспринимается эссе, наверное, как эссе каждой души. Потому что каждая душа, когда услышит голос совести внутри себя, у него есть два направления. Или послушаться этого голоса, особенно если этот голос говорит по Слову Божьему, или нет. Если человек не слушается совести своей, Библия называет этих людей впоследствии люди, которые горят своей совестью. Мне нравится это слово «совесть как будильник». Если не приучить себя вставать по этому будильнику, то впоследствии слух становится грубым, и совесть уже не звучит так четко, она не звучит так ярко, она уже не дружит с тобой так, как хотела бы дружить до этого. Когда человек не слушается своей совести внутри своего сердца, сердце его грубое становится. И этому человеку через совесть Богу еще сложнее проговорить. Я помню Слово Божие, которое было мне, когда я однажды пришел на молитве сосудом, Господь мне сказал то же самое. Он мне сказал, что сердце мое огрубело настолько, что когда Он обращается ко мне изнутри меня, я даже этого голоса не слышу. Тогда, если я могу заглушать этот голос внутри себя, если я могу подавлять этот голос внутри себя, то что будет руководствоваться мной во всех сложных обстоятельствах в моей жизни? И вопрос, как же я дальше вернусь к естественному закону руководства самим собой, если я не буду слушаться голоса моей совести и развивать его? Да-да, развивать. Совесть нужно развивать, как мы затачиваем мечи. Нужно ухаживать за ней, нужно прислушиваться к ней. Если она говорит тебе, и ты сомневаешься, ты вправе открыть Слово Божие или посоветоваться с мудрым человеком для того, чтобы узнать, правильно ли совесть обличала тебя, или, возможно, она немощно и сулила тебе поступить неправильно. Совесть – это механизм внутри, который христианину нужно развивать. Совесть должна расти. Апостол Павел рассказывает, что совесть растет по мере знания и веры. Давайте мы это запомним. Совесть растет по мере знания и веры. И хочется добавить, и взаимодействия с ней. Что толку, если я приобретаю знания, имею веру, а совестью не руководствуюсь? И апостол Павел в этих посланиях, которые мы читали в послании Римлянам, в послании Коринфянам, говорит следующие слова. Что знание его настолько возросло, что он, в отличие от других иудеев или язычников, знал, что теперь хорошо, а что плохо. Для него было естественным вкушать пищу, которая до этого жертвовалась идолом, потому что Бог ему открыл, что идолов нету. Идолов нету, и что эту пищу можно спокойно вкушать. Апостолу Павлу стало это открыто, когда он узнал об обрезании, когда он знал о других постановлениях закона, особенно о праздниках, о наблюдении за началом месяца и других вещах. И его совесть освободилась от этого, и когда он не исполнял эти вещи в законе, совесть его была спокойна. Но вдруг он встречается с другой ситуацией, когда замечает другого человека, тоже верующего в Иисуса Христа, но совесть которого осуждает за вкушение пищи и осуждает за несоблюдение некоторых обычаев и традиций в законе. И послушайте, что апостол Павел говорит. «Вовек я не буду есть мясо ради ближнего моего». Далее он говорит слова. «Я буду искать пользы ближнего моего для созидания Христова тела в любви». Но вот эта вот фраза «Вовек я не буду кушать мясо». Вы знаете, мне, как и каждого христианина, который просвещается Божьей заповедью, просвещается познанием, вы знаете, что приходит? Гордость. Библия говорит, да, по мере познания умножается гордость. Поэтому человек, у которого растет совесть и знание, должен больше смиряться. Да. По мере того, как больше растет в нас совесть и познание и вера, нужно больше смиряться. И также смирялся апостол Павел. Он знал больше, чем знали другие. Он был освобожден от этих предрассудков, был освобожден от церемониальности, которая еще царила в еврейском народе. Но посмотрите, что он делает. Он смиряется. И он говорит, во имя моего блага. Но вот послушайте фразу, вовек. Если есть вещи, которые я сегодня узнал, можно делать христианину. Я перед собой признаюсь, я не на все вещи готов сказать, вовек не буду делать. Вовек. Какая вот эта глубокая фраза? Вовек не буду есть мясо. Вовек не буду есть мясо. И все ради пользы ближнего моего. Да, разумеется, он потом вразумлял ближнего. И по мере его роста он открывал ему, что мясо есть можно. Он открывал ему, что праздники можно эти не соблюдать, что новомесячие можно не наблюдать. Он увещевал и говорил, что можно больше не носить христианам цицит, это большие кисточки, больше нам можно не носить филактерии, больше во время молитвы нам не нужно становиться на север. Прошу прощения, не знаю, куда они становились. Совесть должна была возрастать. Но послушайте, как должен рассуждать немощный вере. А я немощный вере, потому что я знаю, что недавно покаялся. Я должен рассуждать. Я еще не во всем прав. Эта мысль должна сопровождать меня на протяжении всей моей жизни. Я не во всем прав. Не во всем о том, что я думаю, что я сужу верно, я сужу верно. Не о всем, что я думаю, что я познал, я познал. Не о всем, что я думаю, знаю, я знаю. Моя совесть немощна. Моя совесть возрастает. Моя совесть еще не может быть полным критерием руководства внутри меня, но я знаю, что я к этому стремлюсь. И я знаю, что в Духе Святом, в жизни в Иисусе Христе, я рано или поздно, как и всякий христианин, я приду к жизни, когда неестественное явление, появление письменного закона в моей жизни, переместится полностью внутрь моего сердца. И я знаю, что со Христом буду я жить правильно. Я буду жить по Слову Его. По мере, но так должен думать человек, который имеет немощную совесть. А как должен думать человек, которого Бог много просветил, знает? Вы знаете, наша церковь богатая, я верю в это. И вижу, и наблюдаю за служителями, за читающими Слово, уже просвещена и знает, что хорошо, что нет. Просвещена достаточно. Но не говорит ли об этом, что нашей церкви тогда и таким братьям духовным нужно быть смиренными, чтобы вовек не есть мясо ради немощных? Чем больше ты знаешь, тем больше внутри тебя должно быть такое желание. Я хочу в заключение сказать, христианский мир очень разнообразен. Если сегодня мы видим, как христианские границы между странами в буквальном смысле слова стираются, к нам приезжают, пожалуйста, американцы, к нам приезжают немцы, к нам приезжают, представьте, если приедет китаец, представьте, если приедет человек с Индии. В разных странах и в разных культурах совесть диктует человеку некоторые штрихи особо и иначе. Покуда мы на земле, покуда мы имеем различное образование, различную культуру, покуда мы имеем различное воспитание, мы должны помнить, что нам нужно необходимо смиряться. Итак, я хочу подвести итог. В Ветхом Завете человек не мог руководствоваться совестью, потому что она была искажена, и исказила ее моя и твоя воля. Божья ДНК могло исказить только это. Это был естественный закон, который управлял внутри человека и благодаря которому человек угождал Богу. Благодаря Иисусу Христу и благодаря крови, пролитой на Голгофском кресте, и Духу Божьему, который сегодня приходит на человека, освящая его внутри. Это заповедь Божия. Я вложу закон мой внутри их. И они уже будут по этому закону руководствоваться. Я вложу Писание внутрь их. К этому стремится и ты, и я. Да. Ты... И я в итоге своей жизни, мы стремимся слушать свою совесть. И часто бывает такое, что в течение дня я свою совесть заглушаю, но приходя утром, вечером на молитву, я учусь разговаривать с своей совестью, я учусь разговаривать с законом, который Бог положил внутрь меня. И вы знаете, вечером он меня обличает в некоторых вещах, которые в течение жизни я, возможно, приглушал или по привычке надавливал на совесть, или не слушал ее, или было упрямство. Вечером, во время близости с Богом, во время общения с Ним, она часто обличает о том, как я провел свой день. Совесть, если не слушать, она становится грубой. Она не так четко, не так явно говорит, она уже не так дружит с человеком. Более того, сам Бог через Библию говорит, что этому человеку сегодня он сжигается в своей совести. Помните, даже в Писании сказано, что горе тому, кто произвольно грешит, познав истину. Да, это именно речь идет о совести. Произвольное согрешение, когда ты чувствуешь, что внутри тебя совесть говорит «нет». И мой призыв сегодня каждому христианину. Я в своей жизни никогда не обращался к своей совести. Вот недавно Господь всего лишь так вот показал мне, что я должен слушать голоса моей совести. Христианину нужно стремиться учиться и слышать закон совести внутри себя. Христианин должен развивать закон совести внутри себя. И помнить, что мы это делаем при помощи Писания, молитвы и Слова Божьего. И помни, это естественный закон, к которому ты стремишься. Давайте мы помолимся. Господь Небесный, я обращаюсь к Тебе и исповедуюсь в моей жизни. Я... Знаю, что часто ты говоришь через совесть, а ты хочешь сделать из нас своих зрелых сыновей, которые, которые ходят и которые поступают по тому закону, который Ты Христом Иисусом положил внутрь сердца. Я умоляю Тебя, Боже мой, я прошу Тебя, чтобы тут, сидя в церкви нашей, находились зрелые дети Божьи. Я прошу, чтобы Ты каждого из нас взращивал и научил сушить свою совесть. Боже мой, я знаю, что это тяжело. Я знаю, что против совести своей хочется воевать. Я знаю, что ее хочется не слушать. Я знаю, что я сам приискиваю часто какие-то отговорки, приискиваю доводы для своей совести, чтобы ее как-то загладить, чтобы совесть не слышать. Я честно признаю, что к совести я не обращался так в моей жизни, как к инструменту, к управлению. Я совесть не взращивал, я совести не заботился, не затачивал ее, как меч. Я умоляю Тебя, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Ты сказал, что и кровью Христа Ты исцеляешь совесть. Более того, Ты повелел входить в Твое присутствие, очистив совесть, и руководствоваться в своей жизни, учиться совестью. Я признаю, что в жизни много таких моментов, которых кроме совести моей никто не обличит меня. Скрытые моменты, тайные, особенно помыслы мои, тайные мотивы, тайные мои желания. Никто не обличит кровью совести. Я прошу Тебя, надели этот инструмент, который раньше находился в нас такой же силой и могуществом. Надели этот инструмент могуществом снова управлять человека. Надели этот инструмент могуществом подчиняться Духу Святому. Научи этот инструмент ходить в Духе Святом и научи нас пользоваться инструментом совести, не заглушать его во имя Иисуса Христа. Я прославляю Тебя и прославляю совесть Твою, которая естественно закон внутри каждого из нас. Аминь.